Глава 18. Ари перевернул страницу, прочитал название очередной молитвы и продолжил листать книгу. Изучая вторую книгу, парень уже с трудом гнал от себя мысль, что сможет разобраться самостоятельно. Отвлекшись очередной молитвой и пояснением к ней, он не заметил, как Нами придвинулась ближе и тихо спросила. «Можно вас коснуться, Ари?» «Ага», — на автомате ответил парень и почувствовал касание пальцев на шее. «А?» Девушка тут же оторвала руку и отодвинулась. «Ты все не успокоишься?» — хмыкнул парень и, улыбнувшись, спросил. «Или ты решила меня убить?» «Нет, Ари, никогда даже не думала о таком», — замотала головой Нами. «Тогда зачем ты постоянно меня трогаешь?» Девушка спрятала взгляд, уставившись на колени, опустила плечи и замолчала. «Не хочешь говорить? Не говори», — пожал плечами парень. «Я не помню, чтобы кого-то просто так трогала», — тихо ответила рабыня. «Если я к кому-то прикасалась, то обычно он умирал». «И как тебе?» «Убивать мне не нравится», — после небольшой паузы ответила она, не поднимая взгляд. «Я не про это. Как тебе касаться меня?» Девушка замолкла на несколько секунд, сглотнула и, слегка покраснев, выдала. «Нравится». Ари поднялся и залез на кровать. Примостившись рядом так, чтобы сидеть плечом к плечу, он снова открыл книгу и принялся перелистывать страницы. «Тут только целительские». Он поднял взгляд на Нами, которая сидела, словно окаменев. «Придется спросить Снека». Парень отложил молитвенник и почесал голову. «Какое-то странное на тебе проклятие», — удивился Ари. «Я про такие не слышал. Хотя я еще толком ничего не знаю». Послушник и рабыня находились в одной келье со аскетичной обстановкой. Одна кровать с матрасом из соломы, одно одеяло с плотной подушкой и стол со стулом. Больше в небольшой комнатке ничего не было. Вопрос размещения рабыни решать за Ари никто не собирался. «На тебе лица нет», — произнес парень, вглядываясь в Нами. «Ты же сказала, что тебе нравится». Девушка молча кивнула, но лучше выглядеть не стала. «Или ты солгала?» Та тут же замотала головой. Послушник вздохнул и, встав с кровати, подошел к столу, на котором лежали книги и его походные вещи. Порывшись в них, он извлек из них шкатулку и, открыв ее, достал ключ. «Снэк мне сказал, что у тебя необычный ошейник», произнес он и снова уселся рядом с рабыней. «Он, как обычно, слинял по своим делам, и спросить у него сегодня не получится. Но я уже давно все решил. Я сниму его с тебя, и ты станешь свободной». Девушка растерянно взглянула на парня, а потом снова опустила взгляд, на этот раз побледнев. «Что? Ты не хочешь быть свободной?» «Мой бывший хозяин говорил, что, сняв ошейник, освободится проклятие», — дрожащим голосом ответила Нами. «Тогда все вокруг могут умереть». Ари усмехнулся, но, поразмыслив несколько секунд, сменил физиономию на задумчивую. «Да, это может оказаться проблемой». Парень взглянул на артефакт на изящной тонкой шее девушки и вскинул брови от пришедшей в голову мысли. «Слушай, а куда этот ключ вставляется? Тут ведь должен быть замок». Он отодвинул рукой волосы девушки и прикоснулся к ошейнику. Та вздрогнула, но не сопротивлялась. Парень развернул девушку к себе спиной и принялся разглядывать артефакт, на котором виднелась надпись на незнакомом языке. Несмотря на то, что такого языка послушник не знал, он смог отчетливо прочитать на нем свое имя. «Странная штуковина», — удивился парень и попытался приподнять его, чтобы рассмотреть кожу под сталью. «Тебе он не давит?» «Нет», — заикаясь, ответила девушка. Парень задумчиво уставился на мурашки, бегущие по спине, а затем на покрасневшие уши Нами. «Больно?» — нахмурился он. «Нет». Ари задумчиво ощупал ошейник, но провернуть и рассмотреть его с другой стороны не смог. Пришлось вставать и поднимать ее, чтобы внимательно осмотреть ошейник со всех сторон. Так и не найдя замочной скважины, он вздохнул и покачал головой. «Нет, без Снека я тут точно не разберусь». Парень потянулся и взглянул на окошко, ведущее на улицу. «Солнце скоро сядет», — произнес он. «Есть хочешь?» «Хочу», — кивнула красная, как рак, девушка. «У нас можно добыть только кашу и хлеб. Можно сходить на рынок или зайти в местную таверну. Хотя таверной ее назвать трудно. но там можно купить мясо или рыбы. Ты что больше любишь?» «Я...» — девушка сглотнула и, стараясь унять дрожь, ответила. «Я не знаю». «Как это так? Не знаешь?» «Меня никогда не спрашивали, что я хочу есть». Ари вздохнул и почесал голову. «Тогда попробуем и то, и другое. Потом скажешь, что нравится больше. Пойдем». Парочка покинула церковь и устремилась по улице в сторону ближайшего заведения. Ари шел впереди, а за ним, не отставая ни на шаг, шла Нами. В какой-то момент послушник внезапно остановился, отчего девушка чуть не влетела в его спину, пытаясь переварить, что с ней произошло. «Так», — произнес он и принялся копаться в карманах одежды. «Надо же было деньги хотя бы посчитать». Он выгреб медные монеты, которые нашел у себя в кармане, и выудил из них 3 серебряные. «Это на одежду для тебя», — пробормотал он и отложил их в карман. Обернувшись на девушку, он осмотрел ее платье и остановил взгляд на декольте, в котором виднелась высокая, упругая грудь. «Платье, конечно, хорошее, но путешествовать в нем будет неудобно. Да и снег пялиться будет». Девушка молча опустила взгляд на платье и подняла на Ари. Своих мыслей по этому поводу она не озвучила. «Еще спальник и лошадь надо будет». Тот парень с грустью вздохнул и взвесил оставшиеся медики в руке. «Да, надо будет просить помощи у наставников». Он снова развернулся и собрался идти, но тут услышал голос девушки. «Можно спросить, Ари?» «М? «Можно я вас буду держать за руку, Ари?» Послушник удивленно пожал плечами и протянул руку. «Держи, если хочешь». Девушка взялась за руку и опустила взгляд, снова покраснев. «У тебя чего руки холодные?» — хмыкнул послушник и пошел вперед, увлекая за собой живую собственность. «Не знаю, Ари». «О, кстати!» — указал рукой парень на двухколесную тележку. «Это же орехи в меде! Ты должна это попробовать!» В келье, выданной одаренному послушнику, на полу у кровати сидели двое. Ари спокойно обгрызал мясо с косточки какой-то птицы. Рядом с ним на глиняной миске лежала рыба, которую он принес из местной таверны. Ее потихоньку ела Нами. «Так все же, что тебе понравилось больше?» «Орехи в меде», — после нескольких секунд раздумий ответила девушка. «Ммм, это да! Сладкие до одури, но очень вкусные», — кивнул парень. «А если не учитывать эти...» «Как он их назвал?» «Он назвал их кармалах, Ари». «Так если не учитывать кармалах, тебе что больше понравилось?» Девушка взглянула на тарелку с рыбой, затем на косточку с остатками мяса в руках парня и ответила. «Пятнах». «Кто?» «Мясо птицы, что у вас в руках». «Вот как?» — вскинул брови парень и взял в руки деревянную миску, на которой оставалось последнее крылышко. «Тогда держи, это твоя». Девушка приняла тарелку, а послушник взял в руки рыбу. «Я рыбу не очень люблю», — произнес он. «Нет, не по вкусу. Просто не люблю в косточках копаться». Девушка принялась за крылышко, жадно вгрызаясь в мясо, которого было не так уж и много. «Слушай, а каково это быть рабыней?» Девушка отвлеклась от еды, взглянула на парня и пожала плечами. «Я не знаю». «Это как?» — спросил парень и снова скосил взгляд на грудь девушки. «Я не помню ни родителей, ни близких. Я всегда была рабыней. А если я не была свободной, то как я могу сказать, каково это быть рабыней?» «Тоже верно», — кивнул парень и с трудом оторвал взгляд от Нами и снова вернулся к рыбе. «Тогда чем ты занималась? Тебе поручали какую-то работу?» «Когда я была маленькой, моим хозяином был Дукл. У него было поместье на побережье. Я собирала виноград на большой плантации. Однажды он приказал привести меня в свою спальню. Тогда я впервые узнала, что бывает, когда ко мне кто-то прикасается». «Он умер?» «Да». «А потом?» «Потом был Наргал. Меня продали ему». «И что ты у него делала?» «Трогала людей, на которых он указывал». «Он использовал тебя как убийцу?» — нахмурился парень. «Наверное», — пожала плечами девушка. «Но ему постоянно что-то не нравилось. Наргал был очень злым человеком». «Всех ненавидел?» «Да», — помрачнев, ответила девушка. «Он просто убивал?» «Не всегда. Часто связывал и резал ножами. вливал в рот зелье и спускал кожу. Иногда пытал раскаленным железом. Парень покачал головой. Видимо, у него были на это причины. Отставил в сторону тарелку Ари. «Может быть», — пожала плечами Нами. «Иногда мне казалось, что ему это просто нравится». «Почему ты так решила?» «Я ничего не сделала плохого, но и меня он...» Девушка умолкла и задумчиво уставилась на еду у себя в руках. «Тоже мучил?» «Да, но никогда не трогал», — ответила девушка. Активировал ошейник и заставлял самой себя прижигать клеймом. Ари помрачнел и взглянул на девушку. «На тебе не видно ожогов». «Это сармат», — ответила Нами. «Он заплатил целителю, чтобы тот свел шрамы». «Он выкупил тебя?» «Не совсем», — нахмурилась девушка. Наргал перешел дорогу торговцам, и те хорошо заплатили наемникам, чтобы его убили. Охрану перебили, а моего бывшего хозяина заставили отдать все, что есть. Я была долей сармата. «Его потом убили?» «Я не знаю», — покачала головой девушка. «А что ты делала у сармата?» «Ничего. Ела. Спала. Иногда он приглашал меня на большое совещание торговцев. Было много людей, и они постоянно говорили о каких-то товарах и ценах. Я ничего не понимала». «Он просил тебя что-нибудь сделать на таких совещаниях?» «Да, он просто просил быть рядом и разрешал прикасаться к любому, кто пытается его убить». «Получается, ты была что-то вроде охранника?» «Получается так», — кивнула девушка. «А он не осматривал твой ошейник?» «Нет, но один раз он приводил странного мужчину в черном одеянии. Он смотрел мой ошейник и ключ». «Он что-то сказал?» «Не знаю. Он только осмотрел и отпустил меня». Ари задумчиво почесал голову. «А что ты умеешь?» «Немного шить, готовить», — задумчиво начала перечислять девушка. «Не изыски, но для себя я в детстве готовила сама. За виноградом ухаживать могу». «А читать и писать?» «Плохо», — призналась девушка. «Сармат меня учил, но у него было мало времени. Кроме самого Сармата, со мной из его слуг никто не общался». Послушник облокотился на кровать и хмыкнул. «Я, если честно, не особо представляю, что с тобой делать», — признался он. «Ты вроде как теперь моя собственность. Но что с тобой делать? Я бы с легкой душой тебя отпустил и дал бы тебе волю. Но если твои слова правда, то последствия снятия ошейника могут оказаться, мягко говоря, опасными. Да и если у меня получится снять ошейник и проклятие, что ты будешь делать одна?» Девушка с опаской взглянула на Ари, но перебивать не стала. «Нет, может, тебе повезет, и ты найдешь себе достойного мужа. Нарожаешь детей и будешь жить счастливо. Но...» «Прости, Нами, но ты слишком красива». Рабыня смутилась, а парень продолжил. «Ты очень красивая девушка, и я уверен, что найдутся те, кто захочет тебя просто использовать. Может, это будет торговец или какой-нибудь дворянин. А может, и хозяин заведения, где женщины продают свое тело за деньги. Слышала о таких?» «Слышала», — кивнула Нами. «Так что я понятия не имею, что с тобой делать», — развел руки парень. «Не думаю, что тебя устроит судьба продажной женщины или наложницы». Парень потянулся, взглянул на улицу и поднялся. «Ладно, завтра надо будет обойти парочку раненых. Может, понадобится моя помощь. Снег еще что-то говорил о сложном ритуале». Ари обернулся и взглянул на кровать. Двое в ней могли поместиться только на боку, прижавшись друг к другу. Затем его взгляд опустился на пол. «Надо что-то придумать», — пробормотал парень. «На кровати мы не поместимся. Да и одеяло одно». Нами взглянула на кровать, а затем на послушника. «Я могу спать на полу», — заметила она. «У нас так не принято», — покачал головой Ари. «Да и не по-людски это будет. На полу лягу я». «Ночью будет холодно», — заметила Нами. «Я схожу к нашим походным вещам. У нас была подстилка и одеяло». Парень вышел из комнаты, оставив рабыню одну. Нами взглянула на кровать, затем на недоеденную рыбу. Сложив остатки еды в миску, она поставила их на стол. Там же она обнаружила плотную книгу в кожаном переплете. Перевернув первую страницу, она остановила взгляд на кривом почерке парня. С трудом прочитав слово «единый», Она в первый раз за долгое время улыбнулась. «Так», — валился парень в комнату с подстилкой и теплым одеялом. «Я лягу на полу, а ты на кровати». Парень принялся расстилать постель. «Думаю, надо поговорить с наставниками о твоей судьбе. Может, они что подскажут? По крайней мере, их мнение лишним точно не будет», — произнес он, закончив с постелью. Парень взглянул на девушку, которая стояла рядом с его записью, и снова остановил взгляд на вырезе ее платья. «Надо будет тебе взять нормальную одежду», — буркнул он и стянул с себя плотную рубаху. Штаны снимать не стал. «Спокойной ночи!» Парень лег на подстилку, повернулся на бок и с удовольствием вытянулся. Нами осталась на месте. «Ложись спать! Завтра тяжелый день!» Девушка подошла к кровати. Развязав платье, скинула его и нырнула под одеяло. За окном опускалось светило, окрашивая каменный город в красные цвета. По небу, слегка прикрывая наготу красного светила, текли тонкие полоски облаков. На город опускалась ночь. «Ари!» — тихо произнесла девушка. «Что? Можно я тебя коснусь?» «Можно!» — вздохнул парень. Рука девушки высунулась из-под одеяла и опустилась к парню. Парень недовольно вздохнул, почувствовав прикосновение к плечу, и прошептал себе под нос. «Просто странное». Спустя пару секунд он услышал шелест одеяла, а еще через несколько секунд почувствовал, как к нему под одеяло пробралась Нами. Теплое тело и ощущение женской груди к спине заставило сердце парня биться настолько сильно, что застучало в ушах. Дверь с хлопком раскрылась и треснула по стене. «Твою мать! Твою мать!» — раздалась ругань Снека. Он вылетел из дома, придерживая штаны, и пулей метнулся в сторону. «Зарежу!» — раздался разъяренный крик бородатого мужчины, выскочившего следом. «Стой!» Призывы не возымели эффекта, и клирик, придерживая штаны рукой, сверкая босыми пятками, мчался по темной улице. «Твою мать! Твою мать!» — повторял он, ускоряя темп. Поворот, проулок и снова бег на пределе возможностей. Тьма отлично скрывала беглого ловеласа, и вскоре он оторвался от преследователя. Остановившись в незнакомом переулке, он решил перевести дыхание, но тут раздались крики. «Держи! Держи воровку!» Снэк оглянулся и заметил в переулке свет факелов, на фоне которого к нему бежала одетая женская фигура. Понимая, что объяснить свой внешний вид у него не получится, клирик бегом отправился подальше от происшествия, но фигура оказалась на редкость расторопной. «Сюда!» — дернула за руку его незнакомка и, подбежав, утащила в небольшую нишу. Снэк хотел было что-то спросить, но ему на лицо легла мужская ладонь, а взглянув на лицо, он обнаружил перед собой физиономию Руди. Мимо пробежали преследователи в поисках вора. Воришка перевел дыхание и с улыбкой произнес: «Ты видел этих кретинов?» «Руди, какого черта?» – зашипел Снэк. «Что происходит?» Руди стянул с себя паранджу и принялся разматывать повязку на груди, в которую он замотал финики, чтобы было похоже на женскую грудь. «Как что?» – возмутился воришка и продемонстрировал клирику два огромных изумруда. «Ты только посмотри на это! Ты когда-нибудь видел такие огромные изумруды?» «Руди, ты своровал это? Ты хоть представляешь, что ты наделал?» «Что? Ты куда собрался их девать? Кому ты их продашь?» — зашипел на него Снэк. «Зачем их продавать? Они будут греть мне душу?» «Они будут сжимать тебе шею. Удавкой». «С удавкой я как-нибудь справлюсь», — отмахнулся Руди. «Я заплатил за этот бочонок!» Раздался оглушительный рев Гоша из соседнего квартала. «Руки прочь, ублюдки!» «О, вот и наш паладин!» — усмехнулся Руди. «Кстати, а ты чего в одних подштаниках? И чего ты их руками держишь?» «Без рук они плохо держатся», — буркнул клирик. «Я так понимаю, что рабыни тебе не приглянулись, и ты решил воспользоваться... красотой местных девушек?» Снэк недовольно взглянул на Руди, который уже привел себя в порядок, и запихнул камни в потайной карман. «Рабыни, они немного не то, что я выбирал себе в грех», — буркнул Снэк. «Ни страсти, ни романтики». «Понимаю. Украсть то, что никому не нужно, тоже неинтересно». «Смотря как на это посмотреть», — вздохнул клирик и взглянул в сторону криков Гоша. «Кажется, он уже с кем-то дерется». «Смотреть можно как угодно, но смысл красть песок, если он даром никому не нужен?» Фыркнул послушник и кивнул в сторону доносящихся звуков драки. «Ну так как? Будем выручать этого алкаша?» Снег взглянул на свои босые ноги и поднял взгляд на Руди. Тот держал в руках женскую одежду и довольно улыбался. «Могу одолжить! Отличная маскировка!»